Тебя хочу хвалить я пением за милости твои, мой Бог. Меня возвысил ты спасением, прими мой благодарный вздох. Я никогда не тебя и петь осану, я никогда не перестану хвалить тебя и петь осану. Какое счастье песнь готовить, тебя в смирении славословить. Какое счастье песнь готовить, тебя в смирении славословить. Святить хочу святого, тебе хочу я жизнь отдать. Тебя лишь одного благого, твою любовь хочу лишь знать. Тебе лишь высилу лучезарной польется гимн мой благодарный. Тебе лишь выси лучезарной польется гимн мой благодарный.